И вот получается, что в данную минуту немцы на Западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией, союзницей Англии и Соединенных Штатов Америки. Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами. Я уже писал вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками. «Он, увы, прав», — заметил Рузвельт. «Минутная выгода адвокатских фирм братьев Даллеса и Донована торпедирует то, чего я добивался все эти годы — доверие дяди Джо. Дальше, пожалуйста». «Вы устали?» — спросил адъютант. «О, нет, нет, что вы. Я жду». Лично и строго секретно для маршала Сталина, президента Рузвельта. Я с удивлением получил ваше послание, содержащее утверждение, что соглашение, заключенное между фельдмаршалом Александром и Кессельрингом в Берне, позволило пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить для немцев условия перемирия. В моих предыдущих посланиях вам по поводу попыток, предпринимавшихся в Берне в целях организации совещания для обсуждения капитуляции германских войск в Италии, я сообщал вам, что, первое, в Берне не происходило никаких переговоров. Второе, эта встреча вообще не носила политического характера. Третье, в случае любой капитуляции вражеской армии в Италии, не будет иметь места нарушение нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции. Четвертое, будет приветствоваться присутствие советских офицеров на любой встрече, которая может быть организована для обсуждения капитуляции. В интересах наших совместных военных усилий против Германии, которые сейчас открывают блестящую перспективу быстрых успехов в деле распада германских войск, я должен по-прежнему предполагать, что вы питаете столь же высокое доверие к моей честности и надежности, какое я всегда питал к вашей честности и надежности. Я также полностью оцениваю ту роль, которую сыграла ваша армия, позволив вооруженным силам, находящимся под командованием генерала Эйзенхауэра, форсировать Рейн, а также то влияние, которое окажут впоследствии действия ваших войск на окончательный крах германского сопротивления нашим общим ударом. Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, конечно, информировал бы меня, прежде чем вступить в какое-либо соглашение с немцами. Ему поручено требовать, и он будет требовать безоговорочной капитуляции тех вражеских войск, которые могут потерпеть поражение на его фронте. Наше продвижение на Западном фронте является результатом военных действий. Скорость этого продвижения объясняется главным образом ужасающими ударами наших военно-воздушных сил, которые привели к разрушению германских коммуникаций, а также тем, что Эйзенхауэру удалось подорвать силы основной массы германских войск на Западном фронте в то время, когда они находились еще к западу от Рейна. Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, и считаю, что имеющиеся у вас об этом сведения должны быть исходят из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад между нами, с тем, чтобы в какой-то мере избежать ответственности за совершенные ими военные преступления. Если таковой была цель Вольфа, то ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха. Будучи убежден в том, что вы уверены в моей личной надежности и в моей решимости добиться вместе с вами безоговорочной капитуляции нацистов, я удивлен, что советское правительство, по-видимому, прислушалось к мнению о том, что я вступил в соглашение с врагом, не получив сначала вашего полного согласия. Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, которая теперь уже близка, подобное подозрение, подобное отсутствие доверия,